На кресле отвалясь, гляжу на потолок, где на задор воображенью над лампой тихую подвешенный кружок вертится призрачною тенью. Зари осенний след в мерцании этом есть, над кровлей, кажется, и садом, не в силах улететь и не решаясь сесть, грачи кружатся темным стадом. Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца. Я слышу трепетные руки, как бледность холодна прекрасного лица, как шепот горестен разлуки. Молчу, потерянный на дальний путь, глядя из затемнеющего сада, и кружится еще, приюта не найдя, грачей встревоженное стадо. 15 декабря 1890 года.